Глава 4. Убрав телефон подальше, Рита понеслась обратно домой. Несмотря на то, что уличный воздух мог достаточно охладить и отрезвить, последние несколько сообщений вызвали в ее желудке спазмы. Настолько взволновал ее этот короткий разговор, и она даже стала опасаться приступа тошноты. Вернулась домой она как раз к обеду. И снова серые обои успокоили душу и создали впечатление высоких неприступных стен замка, броню, сквозь которую не пробиться всяким сомнительным личностям. Домашний халат приятно коснулся прохладной кожи. В холодильнике призывно поджидали бутерброды с индейкой и сладкая газировка. Полкой ниже выстроились в ряд обезжиренные йогурты, отварная куриная грудка и компот без сахара. Рита перевела мучительный взгляд сверху вниз и все-таки, скрипя сердце, взяла один из диетических йогуртов. Это уже привычная традиция – неделю гулять, месяц затягивать пояс в плане вредной еды и алкоголя. Бесконечные попытки похудеть уже давно дали Рите понять, что от генетической предрасположенности так просто не избавиться. Залы, зарядки, плавание и дробное питание помогали лишь немного и только на то время, пока их не бросишь. Стоило оставить все это хоть на неделю, вес сразу же пружинил обратно, с легкостью возвращаясь к любимой хозяйке. В конце концов, Перова просто забила на это, но продолжала придерживаться хотя бы периодического правильного питания. Сидячая работа не давала нужной физической нагрузки, но урезанное меню немного сравнивало баланс. Крошечный контейнер йогурта перекочевал к клавиатуре компьютера вместе с Ритой. На пустом экране все еще мерцал курсор. Ни строчки. Перова сунула полную ложку в рот и задумчиво постучала пальцами по столешнице. Что же сделать для того, чтобы вернулась муза? Отрыв и друзья не помогли. Прогулка в одиночестве тоже. Рита бросила взгляд на чернеющий прямоугольник телефона. Не совсем в одиночестве. Она нажала кнопку блокировки, и экран мигнул заставкой. Ни одного нового сообщения. Ха! Чего он ждал после таких самоуверенных посланий? Рита опустила голову и смущенно оглядела свою грудь, немного обвисшую без поддержки пушапа. Лет 10 назад этот бюст мог еще соблазнить ровесников или ребят чуть постарше за счет того, что ее шикарный и сочный 4,5 размер мог заставить мужскую часть населения пускать слюни от желания. С возрастом ей казалось, что размер увеличился еще наполовину, догнав полноценный пятый. Но в силу пышного телосложения он не выглядел нелепым, а очень даже органично вписывался в симметрию. На крупные бедра порой бывало сложно найти джинсы, поэтому Рита больше предпочитала мягкие тренировочные штаны или безразмерные платья. Дома же ей было комфортно находиться либо во флисовой пижаме, либо в махровом халате. А в жару приходилось использовать шорты и майку, которые подчеркивали все слишком шикарные места. Перова не презирала свое тело и свою наследственность. Она уже свыклась и подружилась с самой собой. Однако, несмотря на это, работать среди большого коллектива ей не нравилось. Поэтому, когда она нашла место в издательском доме и узнала, что можно зарабатывать удаленно, она, не раздумывая, выбрала именно этот удобный вариант. Лежащий на столе телефон ожил и издал короткую трель колокольчика. «Действительно, я не с того начал. Если нет планов на сегодня, то приглашаю в лагуну в 7 вечера». Рита растерянно замерла, разглядывая светящиеся буквы сообщения. конце концов, мы же взрослые люди, а не какие-то малолетки», — стала вслух размышлять Перова. «Но он просто фантастически красивый», — парировала девушка саму себя же. «Зачем таким, как он, такие, как я?» Недолго думая, Перова схватила телефон и, закрыв окно сообщений, набрала номер друга. «Кир, занят? Слушай, у меня тут дело, которое меня немного настораживает. Я...» Рита рассказала Ионову все, начиная с таинственной встречи на балконе и заканчивая последним сообщением, включая свои ощущения, эмоции и мысли. На том конце провода недолго помолчали, а затем раздался смущенный кашель. «Рит, тебе вчера исполнилось 35, не 16. Но если тебе станет легче, могу прочитать лекцию о безопасном сексе и отругать, чтобы раньше полуночи дома не появлялась. А еще лучше – утром и довольная. Ты рассталась с Костей когда? 2 года назад? Сколько еще собралась ждать подходящего человека? Я тебе скажу и как твой друг, и как мужчина. В наше время стало вполне нормальным начинать отношения с секса, а не с 1000 скромных свиданий. Попробуй, не развалишься. В крайнем случае проведешь шикарную ночь и вернешься удовлетворенной к своей прежней жизни». Перова задумчиво уставилась в чистый документ на мониторе и мигающую палочку. «Алло, слышала меня? Ты там не в обморок хлопнулась?» Рита помотала головой. «Да, слышу. Ладно, только будь на связи, пожалуйста. Если вдруг все пойдет не так, то я тебе напишу, и приедешь, притворившись моим...» «Мужем, парнем, братом», — беззаботно усмехнулись в трубке. «Хорошо, договорились. Вот почему ты Оле не позвонила? Ладненько, просто будь собой и не парься». Рита положила трубку и несколько секунд смотрела на экран телефона. Она пока не дала ответ на самоуверенное предложение и все еще может сослаться на занятость, принять ванну и развалиться перед экраном с новым сериалом. С другой стороны, у нее и впрямь давно не было никаких отношений. Секс исчез из ее жизни еще до того, как они расстались с Константином Барским после проведенных вместе 3 лет жизни. Может быть, это то, что прописал доктор? Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. В голове вновь всплыл его взгляд, холодный, гипнотический, заставляющий забыть обо всем на свете. Словно он видел ее насквозь, как никто другой. «Александр», — Рита несмело произнесла это имя вслух, наблюдая за собственными ощущениями. «Ладно», — тихо пробормотала она себе. «Пойду. Если что, Кира рядом, и я всегда могу сорваться домой».